«Помолимся, братья!» В темноте опять звучал этот голос. «Да что такое? Даже поспать не дают». Иван заерзал, перевернулся на другой бок, попытался натянуть куртку поплотнее. Блин, холод от пола собачий просто. «Нет ада ни на земле, ни в небесах», — продолжал голос. «И нет рая. Осталось одно чистилище, где душам вечно скитаться, не зная покоя и радости. И называется оно метро. Аминь». «Аминь», — согласился хор. «Грядет время, братья, зверь все ближе, ближе, ближе». «Какой к чертям зверь?» Иван понял, что темнота мешает ему сосредоточиться, перестать перескакивать с мысли на мысль. «Соберись», — велел он себе. «Надо отсюда выбираться к чертовой матери». Но сил собраться не было. Когда голоса на мгновение умолкли, он провалился в сон. «Вы знаете, я вдруг понял. Щелчок!» Профессор помедлил. «Он действительно сказал щелчок?» «Кто сказал?» Иван поднял голову. Он сидел, прислонившись к решетке. «Наш тюремщик, Игнат, кажется». «Да, он сказал щелчок или ответить на щелчок. И что из этого?» — вступил в разговор уберфюрер. «А то, что это означает? Он играл в ЧГК!» «Серьезно?» — удивление в голосе скинхеда. «Ваш коллега?» «Что такое ЧГК?» — спросил Иван. «Что, где, когда? Игра такая была интеллектуальная. Это наш профессиональный жаргон. Щелчок — взятие вопроса в лед. Или когда версия щелкает, то есть очень красиво подходит к вопросу. Понимаете?» «Нет», — сказал уберфюрер. «А, черт! Понимаю, и что дальше?» План составился совершенно фантастический. По словам Водяника, ЧГК — это невероятный драйв, приток адреналина, фактически наркотик. Тот, кто когда-либо играл, этого никогда не забудет. Идея профессора состояла в том, чтобы снова подсадить тюремщика на этот наркотик, а потом попросить о помощи. В общем, раскрутить. «Ну-ну», — сказал уберфюрер, выслушав. «Фигня какая-то, я вам говорю. Давайте действуйте, а я посмотрю. Только нифига у вас не выйдет». «Спасибо за оптимизм», — съязвил Водяник. «Да не за что». Следующий обход они начали забрасывать крючок. Когда шаркающие шаги оказались совсем рядом, Иван повысил голос. «Моя очередь. В общем так. Выйти на поверхность из метро можно не только через шахту эскалаторов, но и через эту штуку. Но обычно через эту штуку не ходят даже физически сильные люди. Но если бы эта штука находилась в Москве, то все было бы гораздо проще, потому что там эта штука гораздо короче. Как называется эта штука? Ваш ответ, проф?» Напряженное молчание. Игнат продолжал обход. Звяканье миски. «Ну что, проф, сдаетесь?» Бульканье воды, скрежет железной кружки по бетонному полу. «Может быть, предположу, что это, скажем, пожарная лестница?» Снова шаги. «Нет». «Внимание, правильный ответ!» Иван выдержал паузу. «Это вентиляционная шахта. ВШ, короче. В Москве они короткие, 20-30 метров. А в Петербурге от 50 метров и глубже. И еще там лестницы обычно сгнили», — добавил Иван для красочности. «Впрочем, так оно и есть. Нафиг сгнили». Про различия между московским метро и питерским Иван знал от Косолапова. А вопрос они составляли вместе с профессором. А потом Иван учил его наизусть, чтобы не сбиться в ответственный момент. Тюремщик подошел уже совсем близко. Шаги. Да. Источник, как я правильно понимаю, личный опыт автора вопроса, — язвительно заметил Водяник. Шаги резко остановились. Долгая пауза. — Что ты сказал? — произнес Игнат. — Это вы мне? — уточнил профессор. — Ага. — Во-первых, вы сказали, — холодно поправил Водяник. — А во-вторых, я говорю, вопрос кривой совершенно. Как такой брать? — Значит... — Пауза. — Вы здесь играете? Рыбка заглотила крючок.